и теперь подозрительно оглядывались по сторонам. Увидев Гурова с курткой в руке, они заступили ему дорогу и грубыми голосами приказали предъявить документы. Гуров понял, что потерпел фиаско, плюнул с досады, но в конфликт с коллегами вступать не стал. «Эх, мужики!» — сказал он с упреком, сунув им под нос удостоверение. «Все вы мне испортили!» Увидев корочки, милиционеры заволновались и, сделавшись почтительными и вежливыми, предложили свою помощь. «Один со мной!» — скомандовал Гуров. «Другой пускай проверит мусорный бак. Я туда одного подозрительного гражданина уложил. И на всякий случай оружие под рукой держи, уж больно непонятный этот гражданин». Милиционер козырнул и побежал к выходу. Гуров в компании со вторым обошли дом кругом, обнаружили под окном сломанные кусты, но девицы уже и след простыл. Гуров покрутился по прилегающим улицам, порасспрашивал прохожих, но так, ничего не добившись, решил смириться с поражением. «Что выросло, то выросло», — заключил он, с сомнением разглядывая щегольскую курточку, которую так и не выпустил из рук. «Пойдем проверим. Может, товарищу твоему повезло больше?» Второй милиционер ждал их у того же самого дома. Он был один. «Никого, товарищ полковник», — виновато сказал он. «Я сразу проверил, но мусорный бак был пустой. Хотя вообще заметно, что там недавно лежали. И еще хозяйка из квартиры выходила, жаловалась, что окно ей разбили. Говорила, что двое под окном дрались, и один в помойку упал. Но потом сразу ушел, говорит». «Еще бы!» — засмеялся милиционер, который был с Гуровым. «Я бы на его месте тоже не стал задерживаться». Потом они оба смущенно переглянулись и спросили, будут ли еще какие-нибудь приказания. «Да какие же приказания, ребята?» — махнул рукой Гуров. — «Тут не моя грядка. И дело у меня, специфическое, можно сказать, дилемма. А за помощь благодарю». «Не на чем, товарищ полковник», — смущенно сказал один из милиционеров. «Мы же, по сути, и не помогли ничего. Так мы пойдем?» «Давайте. Успехов вам», — сказал Гуров, пожимая им руки. Он неторопливо возвратился к ресторану. Ему очень не хотелось возвращаться ни с чем. Был, правда, при нем трофей, который смотрелся в его руках, мягко говоря, необычно, и потому Гуров постарался свернуть куртку в тугой рулон. Подходя к ресторану, Гуров вспомнил про парня, который был похож на соглядатая. В пылу погони этот момент совсем выпал из его поля зрения. Гурова охватило беспокойство. Возле ресторана он не увидел ни парня, ни полковника Кричко, а это было особенно неприятно. В довершение ко всем неприятностям, сейчас из ресторана должен выйти метрдотель и потребовать денег, подумал Гуров. Под крики попугая о борьбе с коррупцией. Хотя Кричко вполне может сейчас спокойно наворачивать заказный обед. Нервы у него железные, а аппетит волчий. Нужно проверить эту версию. Он уже собирался зайти в ресторан, но вдруг понял, что версия ошибочна в корне. Их заслуженный Мерседес исчез. На том месте, где он стоял полчаса назад,